Казимеш пристально посмотрел на стоявших рядом мальчиков. Взгляд его был больше обращен на Кузовкова. Разумеется, это он придумал пригласить Юзыка в колонию. Хорошо это или плохо, если сын несколько дней побудет без семейного присмотра? Он опасался, что их Юзык растет поймальчиком, мягкотелым и беззащитным, и об этом постоянно спорил с женой. С другой стороны, опасался дурного влияния улицы, ему ли полицейскому этого не знать. Мы посоветуемся с мамой, только скорее советуйтесь. — Да вы не волнуйтесь, — сказал Кузовков, поставив на стол недопитую чашку. — Его никто не обидит. В нашей колонии есть такое правило — один за всех и все за одного. У американских детей точно такой же закон. Это закон скаутов. Казимеш довез мальчиков до самой ограды. — Так и быть, — сказал он сыну. — Оставляю тебя здесь до конца недели. Держитесь вместе. Вот мой служебный телефон. Звоните. — Не волнуйтесь, лейтенант, все будет под контролем, — важно ответил Кузовков. Казимеш рассмеялся и потрепал Федю по плечу. Теперь он видел перед собой прежнего Кузовкова, какого встретил в первый день знакомства. Стоило мальчику оказаться за порогом дома, как к нему вернулось его оружие, бесшабашность и независимость уличного бродяжки. Это хорошо, что Юзык будет рядом и увидит жизнь с новой и неожиданной для себя стороны. Пусть и ненадолго, его сын станет одним из 780 маленьких путешественников, о которых Казимеш, в этом был уверен, еще долго будет шуметь газеты, возможно, напишут книгу. Часовой у ворот видел, как мальчики вместе с собакой высадились из полицейской машины и впустил их беспрепятственно. От него они узнали, что колонисты в отъезде. Мэр Нью-Йорка устроил сегодня в Сити-Холле прием русских детей, после приема концерт, затем ужин, вернутся дети поздно. В лагере было тихо и пусто. Мальчики направились по песчаной дорожке к казармам, надеясь кого-нибудь встретить. К ним вышел Симонов. — Это наш воспитатель, — шепнул Федя Юзыку. — Рад тебя видеть, Кузовков. Как провел время? — Лучше не бывает. У меня появились новые друзья. Знакомьтесь, Юзык Яновский, один из них, его папа, полицейский. — Помню, помню. Мы познакомились в день ярмарки. Можно и Юзыку погостить у нас? — Почему бы и нет? — Но решаю не я, а мистер Брэмхолл. Обратитесь к нему. — Георгий Иванович, вся колония на приеме у мэра, а вы почему не поехали? — Меня назначили дежурным, — сказал Георгий Иванович. — Второй день кряду. — Потому что вы самые лучшие дежурные на свете, — решил Федя польстить воспитателю. — Не преувеличивай, Кузовков. — Я бездельничаю. Хорошо, что принесли газеты. Ты ведь знаешь, я люблю читать. — Интересно, о чем пишут? — О многом. — И о тебе пишут. — Вы меня разыгрываете. — Ничуть. Можешь сам посмотреть. — Меня никто не знает, и все эти дни я провел за городом. И все ж ты стал знаменитостью. Нью-Йорк, да и вся Америка восхищает с тобой и твоей собакой. Ждите завтра фотографов. Ты ведь любишь фотографироваться, Кузовок, не так ли? Кузовок хоть и не понял, о чем его спрашивают, на всякий случай наклонил голову. Он радовался возвращению в колонию. Он соскучился по детям, по веселой возне с ними. Но где они? Кузовок оглядывался, нетерпеливо поскуливал, но никто не бежал к нему, не протягивал руки, не угощал. — Как? — Петя, — спросил Кузовков. — Еще не пришел в себя. — Ни с кем говорить не хочет, — ответил Симонов. — Где он сейчас? — У цветочной клумбы. Александрова они увидели еще издали. Стоя на коленях, он перебирал и поглаживал цветы. У Феди кольнуло в сердце. Он понял, Петя воображает, что перед ним не клумба, а могила, усыпанная цветами. Собака оказалась возле мальчика первой. Она тоже поняла, что ему плохо, и стала слизывать с его щек слезинки. Петя опустил лицо в собачью шерсть и впервые за эти дни разразился потоком слез. Кузовков не стал утешать друга. Куда важнее расшевелить его, встряхнуть, вывести из одиночества. Над островом звенела тишина. Стейтен-Айленд погрузился в послеобеденную дрему. А у Феди, наоборот, пробудилось желание действовать. Он незаметно подмигнул Юзеку и Симонову, призывая в союзники, и сказал как можно громче. — Петя, есть у нас одно дело. Поможешь? Пойдешь с нами? Он протянул руку Александрову и помог встать. — Какое дело? — спросил Петя. — Надо купить кое-что. Кузовков отозвал Симонова в сторону. — Георгий Иванович, — сказал он как можно тише, — колония вернется еще не скоро. Ждать и ждать. Разрешите нам втроем отлучиться. Мы вернемся еще засветло. Симонов замешкался с ответом. Разве лучше, если Петя будет и дальше сидеть у клумбы и оплакивать смерть сестры? Продолжал настаивать Кузовков. Леночку уж не вернешь. Он пропадает. Мы скоро вернемся. Честное слово. Симонов и сам понимал, что нельзя оставлять Александрова наедине с его горем, но не знал, как поступить. И вот теперь 13-летний мальчик преподал урок ему, петербургскому учителю. Кузовков прочел согласие в глазах воспитателя, прежде чем тот успел ответить. — Георгий Иванович, — спросил он на этот раз нарочито громко, так чтобы услышал Петя, — что вам купить? — Пачку сигарет, а жене плитку шоколада, — ответил Симонов, тоже включаясь в игру. — Окей, тогда выпишите пропуск, иначе нас не выпустят. — Следуйте за мной. — приказал Федя друзьям и неожиданно для них направился в сторону, противоположную выходу. Юзок указал ему на ошибку. — Мы идем неверно, ворота не здесь, так ближе к парому, но впереди сплошной забор. — Запомни, Юзок, нет такого забора, в котором не было бы дыры. — А если дыры не будет, значит, появится. — невозмутимо ответил Федя Кузовков. Хотя американский мальчик и готов был к неожиданностям, но такая невозмутимая логика озадачила его. Не оставалось ничего другого, как ждать, что произойдет дальше. Федя между тем взял собаку за поводок и стал внимательно смотреть себе под ноги. — Видите примятость, — показал он траву. — Это начало тропинки. Она не слишком-то приметна. Здесь мало кто ходит, только знающие люди. Могу заключить пари, она нас выведет к лазу. Вперед, Кузовок! Федя краем глаза посмотрел на Петю. Похоже, Александров стал оживать. Глава 11. Леонтий Федорович. Казимир ждал каждому из мальчиков по $5. Огромные деньги. Как и на что их истратить? Федя предложил одну из бумажек поменять на мелочь. Получилась большая и тяжелая пригоршня, которую тут же разделили на 3 части. — А мне зачем? — спросил Петя. — Деньги никогда не помешают. Кузовков не ставил себе целью переправить через залив. Рядом с паромом может купить все, что душе угодно. Не только в магазине, но и с помощью многочисленных автоматов, которые для русских мальчиков были в диковинку. Дома они не встречали ничего подобного. Дети стали пускать в узкие щели монетки, получая взамен леденцы, мороженое, фруктовую воду, сигареты, шоколад, жевательную резинку и много чего другого, иногда весьма неожиданное. Петя, например, автомат выдал конверт. Вскрыв его, он увидел носовой платок, очень приятно пахнущий. А Феде достался бритвенный прибор. Повертев в руках, он подарил его первому прохожему. Словом, покупки превращались в долгую, денег достаточно, и забавную игру.